21. Парвати. Абрикос перелетает через парапет, описывая широкую дугу и кровоточа соком из трещины в кожице. Исчезает. Из вида между зданиями продолжает долгое падение на улицу. «Он пересек границу в воздухе, ведь так?» «Шестерка!» — восклицает Парвати, хлопая в ладоши. Линия ворот, черта, проведенная мелом садовника, воротца, коробка для саженцев без трех сторон. Кришан опирается на свою биту, то есть на садовую лопату. «Шестерка в техническом отношении довольно слабый удар», — замечает он. «Отбивающий оказывается ниже мяча и не может реально контролировать, куда он полетит. А принимающим игрокам гораздо легче заметить его и осуществить захват. Настоящего знатока всегда больше восхищает четверка, чем шестерка. Четверка — гораздо более контролируемый удар». «Да, но он выглядит гораздо круче», — возражает Парвати и тут же подносит руки ко рту, чтобы сдержать хихиканье. «Извините, но мне сейчас пришло в голову. Там же внизу кто-то мог быть. Они там занимаются своими делами, и вдруг на них падает абрикос и пачкает. И они такие: что же это происходит? Абрикосы падают с неба, а ватхи, они бомбят нас фруктами!» Парвати складывается пополам от смеха. Кришан не понял шутку, но ее веселье заражает его, и он тоже хохочет, схватившись за живот. «Еще раз! Еще раз!» Парвати берет свежий абрикос со сложенной ткани, подбирает край сари, пробегает несколько шагов и подбрасывает фрукт в воздух. Кришан ловко срезает абрикос, и тот катится, подскакивая по направлению к дождевым стокам с парапета. Брызги сока и мякоть летят ему в лицо. «Четверка!» — кричит Парвати, показывая четыре пальца. «По-хорошему, мяч не должен быть засчитан, потому что его просто швырнули, а не подали по правилам». «Но у меня не получается этот переброс». «Он несложный». Кришан берет горсть абрикосов и показывает на них правильный и точный удар, балансируя свободной рукой. Мягкие фрукты упрыгивают в кустистый рододендрон. «А теперь попробуйте вы». Он бросает Парвати недозрелый абрикос. Она легко его ловит, обнажив рукав чоли. Кришан наблюдает за игрой ее мышц, пока Парвати пытается разогнаться, поставив подающую ногу и размахнуться в своей совершенно неспортивной, но такой элегантной одежде. Абрикос выскальзывает из ее пальцев и шлепается позади. Парвати бросается на него, обнажив зубы в гримаске раздражения. «У меня никогда не получится!» «Давайте-ка я помогу!» Смысл слов доходит до Кришана уже после того, как они произнесены. Еще подростком на уроке он прочел в школьной сети, что все осознанное пишется в прошедшем времени. Если так, значит, все решения принимаются неосознанно и без чувства вины, а сердце всегда говорит правду, хоть и не членораздельно. Его путь уже определен. Он заходит Парвати за спину, кладет руку ей на плечо, другой рукой берет за запястье. Женщина затаила дыхание, но пальцы ее крепко сжимают абрикос. Кришан перемещает ее руку назад, вниз и поворачивает ладонью вверх. Затем направляет вперед, еще дальше вперед, одновременно опуская левое плечо Парвати, а правую руку приподнимая. «А теперь повернитесь на левой ноге». В их своеобразном танце наступает рискованный момент. Затем Кришан резко поднимает руку Парвати. «Бросайте!» — командует он. Абрикос вылетает у нее из пальцев, ударяется о деревянные плиты и лопается. «Неплохая скорость», — говорит Кришан. «А теперь попытайтесь сами». Он занимает позицию у черты и прицеливается лопатой битой. Парвати отходит за дальнюю черту, поправляет одежду и разгоняется. Затем качается вперед и бросает абрикос. Вначале плот ударяется о настил, капризно отскакивает с вращением. Кришан шагает, выставив вперед лопату. Абрикос ударяется о сам ее вверх, отскакивает и разбивается о воротца. Неустойчивая фанера от такого удара разваливается. Кришан сует лопату под мышку и кланяется. «Госпожа Нандха, вы обошли меня вчистую». На следующий день Парвати знакомит Кришана с друзьями — прикашами, ранжанами, кумарами и маликами. Она раскладывает журналы, словно тхури, на нагретом солнце настиле. Сегодня утром воздух тяжелый, недвижим, будто расплавленный металл, и прижимает к земле смог и шум уличного движения. Весь прошлый вечер Парвати ругалась с мужем, но ругань шла в его стиле. Господин Нандха произносил сентенции, подкрепляя их многозначительными паузами, а на все ее возражения реагировал уничтожающе презрительными взглядами. Старая битва, его усталость и ее скука, его отчужденность и ее потребность в общении, его нарастающая холодность и подгоняющие ее яичники. Парвати открывает журналы на самых ярких центральных разворотах. Идеальные ухаживания, роскошные бракосочетания, даже скандальные разводы. Кришан сидит со скрещенными ногами, зажав стопы ладонями. «Это Соня Шетти. Она играет Ашу Кумар. Она была замужем за Лалом Дарфаном. В реальности, а не в городе и деревне. Но прошлой весной они развелись. Я жутко удивилась. Все думали, что они вместе навсегда». Но Соня стала появляться в обществе Рони Джухути. Она была на премьере «Према Даса» в таком милом серебряном платье. Так что я уверена, что мы очень скоро узнаем о свадьбе. Конечно, Лал Дарфан говорит о ней всякие мерзости, и что Соня бездарна, и что попросту его опозорила. Разве не странно, что актеры могут быть настолько не похожи на своих героев из города и деревни? Я теперь совсем иначе отношусь к доктору Прикашу. Кришан листает толстые цветные страницы, источающие ароматы химических красителей. «Но ведь они же не настоящие», — возражает он. «Эта женщина в реальной жизни ни за кем не замужем и ни на какую премьеру ни с каким актером не ходила. Они просто обычные компьютерные программы». «Ой, да знаю я», — отвечает Парвати. «Никто и не принимает их за настоящих. Знаменитости никогда не имели ничего общего с настоящестью. Но приятно притворяться. Это как если бы под городом и деревней была еще одна история, гораздо больше похожая на то, как мы живем». Кришан кивает. «Извините за любопытство, но вы очень скучаете по семье». Парвати поднимает глаза от глянцевых фотографий. «А почему вы спрашиваете?» «Просто меня немного удивляет, что вы к нереальным персонажам относитесь как к членам семьи. Вас так занимают их отношения, проблемы, их жизнь». Если можно ее так назвать. Парвати набрасывает на голову дупатту, спасаясь от солнечных лучей. «Я каждый день думаю о семье, о маме. О, вернуться я ни за что не соглашусь, ни на минуточку. Но я думала, что тут будет так много людей, событий в столице, как сотни новых миров. А здесь еще легче быть невидимой, чем в Катхае. В городе я могу совсем исчезнуть». «Катхае? Где это?» — спрашивает Кришан. Над ним сливаются, накладываясь один на другой, инверсионные следы двух самолетов, разведывательного и боевого, гоняющихся друг за другом на высоте 10 километров над Варанаси. «В районе Кишан-Ганш, в Бихаре. Я вот из-за вас сейчас вдруг поняла одну странную вещь, господин Кудрати. Я каждый день пишу маме, и она пишет мне о своем здоровье». О Рахине и Сушиле, о мальчиках и обо всех наших знакомых из Катхаи, но никогда ничего не пишет о самом Катхаи. Так что она рассказывает ему о Катхаи. И даже не столько ему, сколько самой себе. В воспоминаниях Парвати снова возвращается в тесные объятия потрескавшихся глинобитных домишек, сгрудившихся вокруг резервуаров с водой и колонок. Может вновь пройтись по пологому склону главной сельской улицы с магазинами и навесами из рифленого металла, за которыми располагаются мастерские резчиков по камню. То был мужской мир. Мир мужчин, подолгу просиживающих за чаем, слушающих радио, обсуждающих политические новости. Женский мир находится в полях и у источников, ибо вода — женская стихия. Еще в школе, где новая учительница из города госпожа Джейтли по вечерам вела уроки и дискуссионные семинары. Затем все изменилось. Приехали грузовики Рейпауэр, из которых высыпали какие-то люди. Они построили палаточный городок, поэтому примерно в течение месяца бок о бок существовало два Катхаи. Они возвели ветряные турбины, солнечные панели, генераторы на биомассе, и постепенно все дома, магазины и храмы в деревне оплели провода. Сукрит, торговец батарейками, проклинал их за то, что пришельцы лишили достойного человека работы, а честную девушку и его дочь вынудили заниматься проституцией. «Теперь мы часть большого мира», — говорила госпожа Джейтли слушательницам на вечерних занятиях. «Паутина проводов свяжет нас с другой паутиной, которая присоединит нас к той паутине, что объединяет весь мир в единое целое. Но старая добрая Индия умирала. Прекрасная мечта Неру расползалась по швам под давлением этнических и культурных противоречий. Природная среда разрушалась из-за непомерно большого населения, достигшего уже 1,5 миллиардов. Катхай гордился тем, что отсталость и изолированность защищают его от разрушительного влияния идиосинкразической смеси индуизма с прогрессизмом, свойственной идеологии правительства Дилджи Тараны. Но строители о многом рассказывали в Тхаба, читали вслух целые полосы из вечерних газет о национальной армии, о военизированной милиции, о рейдах по захвату деревень, подобных Катхай. Джай Бхарат. Молодые мужчины ушли первыми. Парвати видела, как ее отец провожал их на сельский автобус. С. Джесса Дурбхай так и не простил жене того, что она рожала ему одних девочек. Он исходил с завистью к семьям среднего класса, которые могут позволить себе выбирать пол ребенка. Они должны создать сильную страну, а не слабую, не такую женственную, какой была старая Индия, которая сейчас саму себя раздирает в междоусобных бойнях. В доме Садурбхая почти с облегчением встретили его слова о том, что он вместе с Гурпалом, учеником, из гаража уходит на войну. На справедливую войну, на мужскую войну. Они уехали. Из всех жителей Катхаи погибли только эти двое. Стали жертвами нападения на их грузовик вертолета, управляемого Сарисином, неспособным отличить своих от врагов. Мужская война. Мужская смерть. 3 недели спустя появилась новая страна, и войну заменили мыльные оперы. Через месяц после провозглашения нового Бхарата в деревню приехало еще больше мужчин из города. Они привезли еще больше кабелей, оптоволоконных кабелей, по которым стали приходить новости и сплетни, и мыло. Учительница Джейт Ли, на чем свет стоит, ругала город и деревню, называя ее пропагандой, предназначенной правительством для того, чтобы отвлечь от реальных политических проблем. Но от недели к неделе количество ее учениц уменьшалось. Женщины уходили, и, наконец, учительнице пришлось вернуться в город, потерпев поражение от Прикаши и Ранджанов и их любовных историй. Теперь вся деревня собиралась вокруг большого экрана, подаренного государством. Парвати превратилась из девочки в девушку в отблесках города и деревни. Сериал научил ее всему, что должна знать и уметь идеальная жена. Через 6 месяцев Парвати оказалась в Варанаси. Здесь ее отполировали, и теперь она без смущения могла появиться на лучших вечеринках. 1,5 года спустя на свадьбе какого-то очень далекого родственника троюродная сестра Парвати по имени Дипти шепнула ей кое-что на ухо. Она взглянула в том направлении, куда ей указывали, и посреди освещенного фонарями сада под ярко расцвеченным навесом заметила худощавого, интеллигентного мужчину, который, не отрываясь, смотрел на нее, пытаясь не выдавать этого. Парвати помнит, что дерево, под которым он стоял, было увешано крошечными плетеными клетками со свечками внутри. Ей показалось, что он окружен звездами. Еще 6 месяцев, и подготовка к бракосочетанию закончена, небольшое приданное снято со счета матери, заказано такси, которое должно перевезти немногочисленные вещи Парвати в квартиру в новом пентхаусе в самом центре Большого Варанаси. Все было бы идеально, только вот ее вещи смотрели сиротливо в отделанных кедровыми панелями стенных шкафах, а все сколько-нибудь значительные люди переезжали из пентхаусов в грязном, перенаселенном шумном каши, в зеленый, приятный пригород, а худощавый интеллигентный мужчина оказался всего лишь полицейским. Но, сколь бы велико ни было разочарование Парвати, стоило ей повести рукой, и любимые, Прикаши и Раджаны снова были рядом. В Варанаси, точно такие же, как и в Катхае. И они не знали ни снобизма, ни кастовых различий, а их жизнь, любовь и скандалы всегда были интересны. В четверг Кришан допоздна работает на крыше. Осталось много дел, которые нужно поскорее закончить. Надо подвести электричество к устройству капельного орошения, доделать тропинку, посыпанную круглой галькой, бамбуковую ширму вокруг туалета. Он пытается убедить себя, что не сможет продолжать работу, пока не справится с этими досадными мелочами. На самом деле ему просто хочется еще раз увидеть господина Нандху, копа Кришны. Из газеты, радио Кришан знает, чем они занимаются, но никак не может взять в толк, почему то, что с такой настойчивостью выслеживают и ловят копы, представляет такую страшную опасность. Поэтому Кришан работает до тех пор, пока солнце не вздувается кровавым шаром на западе, за небоскребами финансового центра города. Он закручивает болты, чистит инструменты, и вот внизу раздается звук открывающейся входной двери и слышится голос Парвати, а в ответ — урчание мужского баритона. Он спускается по ступенькам, и с каждым его шагом разговор приобретает все большую определенность. Женщина просит, умоляет мужа сходить с ней куда-нибудь. Она хочет выбираться в город, хоть на какое-то время уйти из этой надоевшей квартиры в громадном пентхаусе. У господина Нанхи голос усталый, лишенный интонаций, и Кришан понимает, что он ответит «нет» на любую просьбу жены. Кришан ставит на пол сумку и ждет у дверей. Он пытается уверить себя, что не подслушивает. Двери здесь тонкие, говорят супруги Нанха достаточно громко. Голос полицейского становится все более раздраженным, интонации делаются все более жесткими, как у отца, которому надоел капризный ребенок. И вот Кришан слышит в его голосе отзвук злобы и гнева, а за ним резкий скрежет отодвигаемого стула. Он хватает сумку, сбегает по центральной лестнице. Дверь распахивается, и господин Нанха бросается вниз к двери прихожей. Лицо у него мрачное и неподвижное, словно высеченное из камня. Он проходит мимо Кришана, словно тот ящерица на стене. Из кухни выходит Парвати. Они с господином Нанхой смотрят друг другу в лицо. Кришан, невидимый ими, зажат в капкане между их голосами. «Ну иди! Иди!» — кричит она. «Видимо, это так страшно важно!» «Да». — отвечает господин Нанха. — Это именно настолько важно. Однако я не собираюсь обременять тебя проблемами национальной безопасности. Он открывает дверь на лестничную площадку. — И я буду одна! Я всегда одна! Парвати налегает на хромированные перила, но дверь закрывается, и господин Нанха уходит, не оглянувшись. Только теперь она замечает Кришана. — Вы тоже уходите? — Мне пора. — Не оставляйте меня одну! Я всегда одна! «А я ненавижу быть одной!» «Мне правда нужно идти». «Я одна!» — вновь повторяет Парвати. «У вас есть ваш город и деревня», — пытается возразить Кришан. «Это просто глупое мыло!» — кричит на него Парвати. «Дурацкая передача! Неужели вы думаете, что я в нее верю? Думаете, я такая деревенщина, что не способна отличить телешоу от реальности?» Ей удается немного взять себя в руки. Катхайские тренировки по дисциплине для женщин. «Извините». «Мне не следовало говорить такое, а вы не должны были все это слышать». «Нет, это вы меня извините», — говорит Кришан. «Он не имеет права разговаривать с вами так, как будто вы ребенок». «Он мой муж». «Извините, я сказал, не подумав. Мне в самом деле надо уходить, так лучше». «Да», — шепотом произносит Парвати. Сзади на нее падают лучи заходящего солнца, окрашивая кожу в золотистый цвет. «Так будет лучше». Наступает пауза. Солнечный свет приобретает янтарный оттенок. Кришану становится дурно от напряжения. Будущее балансирует на кончике иглы. Потеря равновесия способна уничтожить его, ее, всех здесь, в этой квартире, на верхнем этаже престижного дома. Кришан берет сумку. Внезапная мысль вдруг останавливает его. «Завтра», — говорит он, чувствуя, как дрожит голос. «Завтра крикетный матч на стадионе имени доктора Сампурнананда. Англия-Бхарат. Третий тестовый матч. И, как мне кажется, последний. Англичане скоро отзовут свою команду. Вы хотите? Могли бы пойти?» «С вами?» Сердце Кришана бешено бьется, затем он понимает. «Нет, конечно нет, вас же увидят». «Но мне очень хочется посмотреть тестовый матч, да еще с Англией, знаю. Да, мы из пригорода идут на игру. Мы, разумеется, окажемся в разных концах стадиона, вы понимаете, но все равно будем смотреть его вместе. Виртуальное свидание, американцы так говорят. Да, я завтра пойду и покажу этим дамочкам, что я не какая-нибудь сельская простофиля и в крикете разбираюсь получше их». Солнце зашло. Золотистый оттенок исчез с кожи Парвати. Янтарь рассыпался множеством мелких блесток и пропал. Но сердце Кришана озарено гораздо более ярким светом. «Значит, так мы и поступим», — говорит Кришан. «Завтра. На матче». Он берет сумку, поворачивается и отправляется на лифте вниз, вливаясь в вечный бесконечный поток транспорта. Стадион доктора Сампурнананда представляет собой белую бетонную чашу, бурлящую под небом бежевого цвета. Огромное блюдо, кипящее разгоряченным ожиданием, сконцентрированным вокруг диска свежей, хорошо политой зеленой травы с искусственно поддерживаемым микроклиматом. Варанаси никогда не принадлежал к числу крупнейших индийских центров крикета, таких как Калькутта, Ченнаи, Хайдарабад или даже сосед и соперник Варанаси – Патна. А стадион Сампурнананда многими воспринимался как ухабистая лужайка с выгоревшей травой, на которую не решится выйти ни один настоящий игрок с мировым именем. Затем настало время Бхарата. И та же преображающая длань ранов, которая превратила Сарнат в цитадель суперсовременной архитектуры и высоких технологий, сделала из незначительного университетского стадиончика спортивную арену на 100 тысяч зрителей. Классический белый слон нынешнего правительства, он никогда не заполнялся больше, чем наполовину, даже на третьем отборочном матче в 2038 году, когда бхаратцам удалось разгромить слабеющую австралийскую команду и выиграть серию в первый и последний раз. Примечание. Белый слон – биржевой термин, собственность, требующая от владельца значительных затрат на содержание. Конец примечания. Сегодня здешний полис, тщательно поддерживаемым микроклиматом, представляет собой капсулу, наполненную относительно прохладным воздухом, по крайней мере, по сравнению с температурой в 43 градуса по Цельсию вокруг стадиона. Однако европейцы, находящиеся на игровой площадке, все равно не могут обойтись без пластиковых бурдюков с водой. До ланча еще целых 2 часа. А над стадионом управляемые сарисинами самолеты аватхов и бхаратцев охотятся друг за другом. В данный момент битва в стратосфере гораздо более интересна дамам, сидящим под балдахином в ложе номер 17, нежели крикетное сражение внизу на лужайке. Ложей владеет супруг госпожи Шарма, богатый строительный подрядчик, купивший ее с целью уклониться от уплаты налогов и одновременно для того, чтобы водить туда друзей, гостей и клиентов. Во время крикетного сезона ложа стала признанным местом сбора дам из общества. Они так красиво вписываются в общий облик стадиона, подобно маленькой балконной оранжереи на фасаде жилого здания. Сквозь элегантные солнцезащитные очки западных брендов женщины всматриваются в переплетающиеся завитки инверсионных следов самолетов. Все изменилось с тех пор, как отважные джаваны Бхарата совершили смелый ночной марш-бросок из Аллахабада с целью захвата дамбы Кунда-Кхадар. Госпожа Тхакур высказывает мнение, что самолеты пытаются предупредить нападение аватхов. «На Варанаси?» Госпожа Шарма потрясена. Но госпожа Чопра со своей стороны полагает, что для аватхов, мстительной коварной нации, подобное вполне типично. Джаваны так легко смогли захватить Кунда-Кхадар только потому, что силы аватхов уже двигались на столицу. Госпожа Суд высказывает мнение, что враги способны распространять на территории Бхарата заразные болезни. «Они могут распылить что-нибудь над нашими посевами». Ее муж, менеджер среднего звена в крупной биотеховой фирме, получающий заказы на воздушное опыление полей монокультур размером с целые районы. Дамы высказывают надежду, что Министерство здравоохранения заблаговременно предупредит население об опасности, чтобы успеть переселиться в летние бунгало в холмах до того, как начнется паника. «Как мне кажется, первыми должны быть проинформированы представители наиболее значимых слоев общества», вступает в беседу госпожа Лаксман. Ее муж – крупный государственный чиновник. Но до госпожи Чопры дошли другие слухи. Нелепая авантюра бенгальцев с айсбергом сработала. Ветры изменили направление, и скоро к ним вновь придет муссон. Сегодня утром, сидя на веранде за чашкой чая, она совершенно определенно увидела темную полосу на горизонте на юго-востоке. «Что ж, в таком случае никому уже не придется ни на кого нападать», — молвит госпожа Лаксман. Однако супруга личного секретаря Саджиды Раны Бегам Хан, до которой тоже дошли кое-какие слухи, отвечает презрительным смешком. «Напротив, от этого война станет еще более вероятной. Пусть даже муссон начнется завтра, пройдет целая неделя, прежде чем уровень Ганга поднимется. Неужели вы думаете, что аватхи позволят нам ждать? Они мучаются от жажды не меньше нашего. Нет, говорю вам, молитесь, чтобы не было дождя, ибо как только упадет первая капля, Дели захочет получить свою дамбу обратно. Ну и, конечно, многое зависит от того, не является ли пресловутый айсберг бенгальцев грандиозной демонстрацией их псевдонаучных разработок, а, откровенно говоря, есть мнение, что это именно так. Бегом Хан пользуется репутацией женщины жесткой и имеющей мнение по любому поводу, к тому же чрезмерно образованной и недостаточно тактичной. Мусульманский характер, но о подобном вслух говорить в обществе не принято. Как ни странно, мужчины прислушиваются к ней, к ее статьям, выступлениям по радио и телевидению, а вот о ее тихом и занятом муженьке ходят странные сплетни. «Похоже, куда ни кинь, всюду клин». Госпожа Шарма выдает идиому по-английски, дамы улыбаются, а стадион разражается аплодисментами. Бхаратцам удалось нанести удар по линии поля. Крикет — спорт негромких отдаленных звуков, приглушенные хлопки, удар биты по мячу, тихие голоса. Рефери опускает палец вниз, на табло мелькают цифры, а дамы вновь обращают взоры к небу. Схватка закончилась. Сильный юго-восточный ветер, несущий муссон, рассеивает инверсионный след, разрывая его в клочья. Застенчивая госпожа Суд интересуется, кто же победил. «Что вы? Конечно же, наши!» — отвечает госпожа Чопра, хотя Парвати видит, что Бегам Хан вовсе не так уверена. Парвати Нандха скрывается под зонтиком, немного выглядывающим из-под балдахина. Зонтик служит защитой от солнца не только ей, но и ее палму, на котором постоянно вспыхивают цифры статистики матча. Ей пересылает их Кришан, находящийся там, внизу, у разделительной линии. Английский боулер готовится к удару. На палме появляется его имя. Тревельян, Сомерсет, 16-й кубок за Англию. 6 раз разбил калитку шри-ланкиец во втором отборочном матче в Коломбо в 2046-м. Бэтсмен выходит вперед, держа перед собой биту, словно узкий щит. Его противник на дальних воротцах напрягается, но нет, мяч летит, полевой игрок, квадратная короткая нога, подсказывает палм, подхватывает его, оглядывается, видит, что калитка хорошо охраняется, и высоко подбросив мяч, отправляет назад боулеру. Примечание. Квадратная короткая нога, нога бэтсмена. Термин в крикете, конец примечания. «Последний мяч», — пишет Кришан. «Их квадратная короткая нога не подкачала», — замечает Парвати. Дамы, слегка озадаченные, прерывают на мгновение важную беседу о будущем государства. Парвати вновь чувствует, что ляпнуло что-то не то. Мяч, подскакивая, летит к границе поля. Парвати так старалась выучить всю терминологию и правила, и тем не менее смысл многого, о чем здесь говорят, ускользает от нее. Война, стратегия правительства, международная политика, однако Парвати не сдается. «Вот увидите, Хусейни примет темповую подачу Тревельяна. Ему ее как на тарелочке подадут». На ее слова обращают даже меньше внимания, чем на рассеивающийся инверсионный след в желтом воздухе над стадионом Сампур-Нананда. Парвати увеличивает изображение на палме, просматривает высветившиеся лица, затем печатает. «Где вы?» На палме появляется ответ. «Справа от экранов такие большие белые штуки». Она пробегает взглядом по смуглым, вспотевшим лицам. Вот он, машет рукой не слишком энергично, так, чтобы не отвлечь игроков. Это было бы неспортивно. Парвати очень хорошо видит Кришана. Он ее нет. Правильные черты лица, бледная кожа, слегка потемневшая от постоянной работы на солнце на крыше пентхауса Дилджи Трана. Гладко выбрит. И только теперь, когда Парвати сравнивает облик Кришана с обилием усов самого разного калибра и конфигурации вокруг него, она начинает понимать, что именно она всегда ценила в мужчине. Нандха тоже бреется. Волосы слегка смазаны маслом для фиксации, но выбившись из химического плена непослушными прядями, рассыпались по лбу. Зубы, которые он обнажает, когда кричит от чисто мужского восторга, вызванного очередным удачным ударом, ровные и здоровые. Рубашка на Кришане чистая, белая, свежая, брюки — отмечает она с удовлетворением, когда он вскакивает, чтобы поаплодировать двум удачным перебежкам, простые и хорошо отутюженные. Парвати не чувствует никакого смущения из-за того, что незаметно для него самого наблюдает за Кришаном. Первейший урок, который она усвоила от женщин Катхаи, состоит в том, что мужчины наиболее искренни и красивы в те мгновения, когда меньше всего думают о том, как выглядят. Хлопок биты, весь стадион единой волной вскакивает на ноги, удар за линию поля, щелчок на табло. Бегом Хан говорит, что благодаря ранам Дживанджи теперь выглядит полным идиотом, так как из-за внезапного нападения аватхов он со своей дурацкой колесницей бежал в Аллахабад, подобно Равану, спасающемуся бегством в Ланку. «Я слежу за вами», — шепчет Палм. На экране появляется улыбающееся лицо Кришана. Парвати слегка наклоняет зонтик в ненавязчивом приветствии. У нее за спиной дамы погружены в беседу о партии Давары и о том, почему Шахин Бадурхан ушел с вечеринки. Бегом Хан напоминает присутствующим, насколько занят ее супруг, особенно сейчас, когда страна находится в столь серьезном положении. Но Парвати чувствует какой-то скрытый намек в интонации женщины, вновь обращает все внимание на поле. После того, как Кришан раскрыл ей секреты крикета, она начала находить в этой игре своеобразное изящество и стройность. Матч почти так же увлекателен, как и ее любимый сериал. «Музумдар перехватит у Жардена», — сообщает ей Кришан. Жарден лениво движется от линии ворот, осматривает мяч, трогает его пальцем, как будто гладит. Становится на линию. Полевые игроки напрягаются, каждый на своем особом месте, у которых такие странные названия. Мазумдар с двумя полосками крема от солнечных бликов, похожими на тигриные полосы под глазами, готовится к тому, чтобы встретить удар. Жарден бьет, мяч подскакивает, ударяется о траву, еще раз высоко подскакивает и хорошо подскакивает. Все присутствующие на стадионе Сампурнананда видят, насколько высоко и насколько хорошо. Они видят, как Мазумдар оценивает удар, взвешивает его, немного изменяет положение, заносит биту, подводит ее под мяч, и вот мяч уже летит прямо в желтое небо. Потрясающий удар, смелый удар, великолепный удар. Толпа ревет от восторга. «Шесть! Шесть! Должно быть только так!» Все боги как один требуют этого. Полевые игроки бегут, устремив взгляды вверх. Никому, ни за что не удастся его поймать. Мяч летит все выше и выше и выше. «Не сводите глаз с мяча», — говорит Кришан Парвати, когда они играли в свой крикет с помощью лопаты и абрикосов в саду на крыше. Парвати Нанха не сводит. Мяч достигает точки, где сила тяжести одолевает ускорение и начинает падать на толпу. Красный бинди, красный глазок, маленькое красное солнце. Воздушная атака, снаряд от Кришана, ищущий ее сердце. Мяч летит вниз, и зрители вскидывают руки, но не перед Парвати. Она вскакивает, и мяч падает ей прямо в протянутую правую ладонь. Парвати вскрикивает от боли, а затем восклицает. «Джай Бхарат!» Голова у нее кружится от восторга. Вопли со всех сторон, ее оглушают крики. «Джай Бхарат!» Шум удваивается. Затем она делает то, чему ее учил Кришан, подбирает сари и перебрасывает мяч через границу поля. Английский полевой игрок ловит его с благодарным поклоном в сторону Парвати и перебрасывает боулеру. Но это шестерка. Шестерка, славная шестерка Мазумдару и Бхарату. Я не отрывала глаз от мяча. Я не напрягала руку и размахнулась как следует. Парвати поворачивается к дамам, гордая своим достижением, и видит застывшие в презрительных гримасах лица. Она разрешает себе передохнуть, только когда выбирается за пределы стадиона, однако даже там ей слышны перешептывания, и она чувствует, как пылает от стыда лицо. Дура, дура, самая настоящая деревенская дура вела себя, как чернавка там внизу, вскакивала, выставлялась, как баба, у которой нет воспитания, нет класса, она их опозорила. «Посмотрите на даму из пригорода, которая бросает мяч, как мужик. Джай Бхарат!» Ее палм вибрирует от сообщений следующих одно за другим, но она не желает их видеть. Парвати даже не хочет оглядываться, боясь, что Кришан может попытаться догнать ее. Она идет прямо к дороге. Такси. В день матча должно быть много такси. Она останавливается на потрескавшемся асфальте у обочины, поднимает зонтик. А фатфаты и такси проносятся мимо. «Куда вы так несетесь? Не видите, что дама вас подзывает?» «Якобы дама. Ни разу не дама. Даже не надейся, дама!» К обочине сквозь поток машин сворачивает мопед «Фат-Фат». Водитель — парень с крупными зубами и редким пушком вместо усов. «Парвати!» — слышится у нее за спиной. «Лучше умереть». Она залезает на заднее сиденье мопеда, и водитель сразу набирает скорость, проносясь мимо потрясенного мужчины в отутюженных черных брюках и в идеально чистой белой рубашке. Возвращаясь в пустую квартиру, дрожа от стыда и призывая смерть, Парвати обнаруживает, что дверь не заперта, а на кухне сидит ее мать в окружении сумок и чемоданов.